«Откуда знаешь?» «Точно, Консуэла», — я сказал печально. «Магия. Пока никуда от нее не денешься в отсталой России». «Точно, точно, Консуэла». Она встрепенулась. «Встречу во дворе, уже тепло. У нас ужасно, вечная стройка, но я объясню и приглашу потом посмотреть, когда все зацветет. А я этого добьюсь». Посмотрела с угрозой, словно я единственное на свете препятствие на пути превращения планеты в рай. Я посмущался и виновато раскланился, всем видом показывая, что я ее верный солдат по превращению планеты в рай, вот только патронов возьму побольше. Сюзанна даже успела переодеться, теперь у нее личная горничная, что помогает с туалетом, даже бурдалю выносит утром, подкрасила губы и вышла на крыльцо, когда ворота распахнулись, и во двор въехал автомобиль. Улыбаясь, она процокала каблучками по ступенькам, Консуэла вышла из авто, растянула рот в счастливой гримаске, дальше бросились друг другу в объятия, считай, две подруги встретились в дикой пустыне на краю света, как тут не пообниматься. Я наблюдал из окна своего кабинета, распоряжение насчет обеда уже отдал, теперь нужно просто переждать, пока Сюзанна и ее более феминистичная подруга наговорятся. Сюзанна повела ее в свой кабинет, на ходу что-то оживленно втолковывая. Я проводил их взглядом и отправился на кухню проверить насчет обеда. Консуэла незнатный гость, даже в чем-то проблемный, не хотелось бы ее держать в числе близких друзей, больно интересы у нас разные, но Сюзанна явно хочет побахвалиться, что не так уж и ужасно она здесь живет, по крайней мере кормит вкусно. Не мудрствуя, я заказал обычный обед Черчилля. Суп по-савойски и устрицы, закуска, филе камбалы, завернутое в копченую лососину, с гарниром из креветок под чесночным соусом, жаркое из оленины фаршированное паштетом из гусиной печенки с соусом из трюфелей. В завершение, сыр Стилтон, пирожные и мороженое, их так любит Сюзанна, кофе с бренди и на каждого тарелка густых сливок. Консуэла время от времени в изумлении приподнимала брови, сперва когда слуги внесли всю эту роскошь в столовую, а потом когда распробовала дивный вкус каждого блюда. «Живете по-царски», — заметила она. «А еще Сюзанна показала работу вашей родовой магии». «Сюзанна?» Сюзанна кивнула, в то же мгновение в зале загремела застольная из так полюбившейся ей травиаты. И хотя на итальянском, все хорошие оперы пока что на итальянском, но наше общее образование позволяет нам понять, что поют и о чем поют, и насладиться прекрасным исполнением. Консуэла слушала несколько минут, потом подняла на меня несколько странный взгляд. «В прошлом году, — проговорила она, — я была в Италии, там как раз в Венецианском театре «Ла Феничи» состоялась премьера «Травиаты», но у вас исполнение гораздо лучше». Подловила, мелькнула мысль, я сказал бодро. «Что не сделаешь для Сюзанны Дроссельмейр? Здесь на нее все молятся, от слуг до гвардейцев. Кстати, отведайте мороженого, Сюзанна зря не посоветует». Консуэла посмотрела на Сюзанну. «Сюзи». Сюзанна помотала головой. «Не советую, не сможешь оторваться». Консуэла сказала с улыбкой. «Люблю поступать вопреки мнению окружающих. Пока занимались мороженым, я охнул, взглянул на часы над дверью. А во, а у меня еще распоряжение насчет пороха в пороховницах не завизировано. Простите, сердце мое разрывается, но вынужден вас покинуть». И покинул, хотя в глазах Сюзанны прочел издевательское. «Бежишь, трус, это тебя не спасет, Консуэлу я для тебя пригласила». Глава 9. Я в самом деле засел за отчеты по строительству фабрик, заодно прокручивал идею насчет дирижаблей. Работы по их строительству ведутся в ряде стран, вариантов бесчисленная масса, но я знаю самый краткий путь, ошибок не совершу. Дверь распахнулась без стука, я вскинул голову, через порог ступила Консуэла, очень серьезная и собранная, взгляд строкой направлен на меня. Я торопливо вскочил, указал на лучшие кресла напротив дивана, сказал с поклоном: «Консуэла, я счастлив, я рад, как вам у нас?» Она прошла к креслу, но, показывая, что даже в мелочи поступает по-своему, села на диван и даже платье не поправила, хотя то обнажило ей ноги чуть ли не середины голени. «Не прикидывайтесь», — посоветовала она мирным голосом. «Вы знаете, что Сюзанна пригласила меня специально для вас. Сама она уверяет, что между вами ничего не было. Вот так живет с вами в одном доме, обедаете вместе и ничего, она говорит правду», — заверил я и добавил, видя, что гостья не слишком верит такому от половозрелого мужчины. «Я не хочу терять талантливого финансового директора». Она посмотрела с иронической усмешкой. «Думаете, потеряете? А вы как думаете?» — спросил я. Она чуть сдвинула плечиком. «Не знаю, может, вы и правы, но как можно удержаться, когда такая роскошная молодая женщина рядом? Как же безумие страсти, необузданный порыв похоти, жажда ухватить в объятия и жадно мять ее сочное тело?» Я вздохнул. «Все это есть, ваше сиятельство. Можно мне вас называть по имени?» Она поморщилась, кивнула. «Конечно, барон, конечно. После того, что с нами произошло, можете, еще как можете. А случился тот же необузданный порыв похоти, верно? И он, как ни странно, то ли вознес меня до небес, то ли швырнул в пучину ада. А вы как это называете? У этого состояния много названий», — ответил я с затруднением, — «но я не знаю ни одного, что звучало бы возвышенно, даже если буду искать иносказательные варианты». Она продолжала рассматривать меня изучающе, словно пыталась даже проникнуть под череп и посмотреть мои настоящие мысли. «Странно», — произнесла она с некоторой, как мне показалось, неприязнью, — «вы единственный из мужчин, кто, зная мое имя, не смотрит масляными глазами. Правда?» — спросил я для того, чтобы как-то обозначить участие в разговоре. «Удивительно», — подтвердила она. «Что с вами не так?» Тон ее показался мне слишком напористым. Я ответил с едва заметной резкостью. «Я на всех женщин смотрю этими же глазами». Она вздохнула, помолчала, затем произнесла совсем другим тоном. «Вы догадываетесь, о чем я хотела бы спросить?» «Нет», — ответил я, — «не догадываюсь. А мне говорили, вы сразу понимаете». «Нет», — повторил я, — «мне нужно прямо и на пальцах, без толкования и недосказанностей». Она несколько мгновений молчала, не зная, с чего начать, вот уже и щеки залили, глазки туды-сюды, наконец пересилила себя, взглянула прямо и сказала почти ровным голосом: «Со мной тогда впервые случилось то, о чем я только слышал от старших подруг. Ну, вы должны вспомнить тот нелепый случай». Я подождал чуть, но она и так решила, что сказала достаточно, а то даже больше, чем достаточно. Нервно мнет в руках носовой платок, а взгляд снова скользнул по плинтусу в поисках мышиной норки, куда можно бы спрятаться. «Ладно», — сказал я, — «у ваших подруг просто больше опыта. Будет у вас больше контактов, ну, подобных, и все получится». Она вскинула на меня взгляд чуть покрасневших глаз. «Нет, почти у всех моих знакомых никогда ничего не происходит. Больше слухи, что иногда женщины испытывают такое же наслаждение, как и мужчины». «Понятно», — прервал я, — «вы, как суфражистка, возмущены такой несправедливостью». «Вполне законно, согласен. Это нечестно. Женщины от случки должны получать то же самое, что и мужчины. Но этого не происходит в первую очередь из-за воспитания, ведь женщина должна лежать, как бревно, ни на что не реагировать и ждать, когда же это потное тело слезет с нее». «Но я и тогда», — проговорила она и уронила взгляд, — «я же не знаю, как правильно, и тоже просто лежала, разве что сама ноги раздвинула». Я произнес с некоторым самодовольством: «Да, пришлось мне вас малость раскачать, а то как холодную рыбу из погреба. Барон, не отнекивайтесь, вы же понимаете, почему я приняла предложение Сюзанны посетить ее». «Все, Ватбольский», — сказал мой внутренний голос, — «больше увиливать не получится, давай прямо, что ты все трусишь и боишься задеть кого неосторожным словом». «Я сегодня с утра», — произнес я почти казенным голосом, — «разрабатываю пути прокладки железной дороги в глубину Сибири, стоимость и объем работ, а по-вашему, должен искать у вас точку G, что за точка?» Я отмахнулся: «Забудьте. Без обид, скажу прямо, у меня есть куда более важные дела». «Конечно, вы графиня, я всего лишь барон, должен быть польщен возможностью вам вдуть, но это добавочная работа, а я сейчас с прокладкой железной дороги так насовокупляюсь, что упаду без задних ног». «Без обид, ваше сиятельство, хорошо», — она сказала невесело. «Выходит, у меня может получаться такое только с вами». Я вздохнул, отвел взгляд. «Теперь уже я не знаю, в какую мышиную норку спрятаться», — выговорил с трудом. «Увы». Она насторожилась. «Что не так? Мне проще со служанками и поварихами». «Простите, Консуэлла, с ними стараться не надо, других вариантов просто не знают, а вот вы уже, но вы все еще не расторможены, а я не буду, уж простите за честность, себя насиловать, стараясь во что бы то ни стало доводить вас до оргазма». Она уже раскрыла рот, чтобы сказать что-то резкое, судя по ее виду, но поняла, что хочу сказать на самом деле, смолчала. «Мы же оба свободны», — уточнил я. «Суфражизм работает в обе стороны, я не хочу прикидываться. Мы оба равны. Я не тот закомплексованный, который старается во что бы то ни стало довести женщину до оргазма, иначе он как бы и не мужчина вовсе. Я мужчина, я в себе уверен, мне никому этого доказывать не надо. И мне моя работа интереснее, чем интимные утехи. Она некоторое время молчала, что-то осмысливая, мы откровенны друг с другом, но все же откровенны не до конца, мы же люди, а людям всегда есть что скрывать и о чем умалчивать. Понимаю, произнесла она медленно и наконец-то подняла взгляд на меня. Вы откровенны, мы же договорились. Да, просто я не ожидала, что откровенность будет такой неожиданной. А как познали вы, что нужно делать с женщиной, чтобы она, ну, я сдвинул плечами. Все эти жгучие тайны познал в школе, на уроках и практических занятиях. У нас была большая частная школа. Знаете ли, Сибирь, свои порядки. Сперва увлекло, а потом понял с помощью терпеливых взрослых, что в этом самом, с чем легко справляется простой деревенский козел и вообще любая тварь, нет ничего интересного для мужчины. Нет, есть, но нет ничего очень уж интересного, из-за чего стоило бы хоть на час отложить любимое дело. Да, плоть требует свое, но чтобы ее удовлетворить, не требуются эти все сложности. Ну, вы понимаете, начиная с замысловатых ухаживаний и все эти многочисленные ступеньки, чтобы с невероятными трудами добиться от женщины всего лишь чего, она сказала невесело. Понимаю, со служанками этого не требуется. А если я как служанка, я помотал головой, исключено, вы аристократка, к вам нужно проявлять уважение и даже уважительность. Потому надо стараться доводить до оргазма, как бы это ни было трудно. А нахрена оно мне надо, мы же сейчас говорим, как суфражист с суфражистом, братья по революционной партии. Она вздохнула, поднялась, лицо ее посерело, сердце мое стиснулось в горячем сострадании, но я велел себе сидеть и не двигаться. Это не просто здоровый эгоизм, это для меня принцип выживания в этом мире, чтобы мог сделать и что-то полезное, а не только приятное своей скотской натуре. Спасибо за искренность, барон. Вы в самом деле мне на многое открыли глаза. Я вам благодарна. Нет-нет, не провожайте, мы же суфражисты. Когда она вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь, Мата Хари сказала с великим отвращением: «Не понимаю». Я вздохнул, спросил вяло: «Чего? Как вы, такие гнусные и похотливые существа, у которых все мысли только о совокуплениях, смеете распространять ложь, что это вы создали нас, высших существ, что живут только чистым разумом по Гегелю и Авенариусу?» Я вздохнул, произнес с раскаянием: «Подсматривала, да у вас в мозгу только и были картинки, как вы ее совокупляете так и эдак, фу, как противно, а еще мыслящее существо, как и удержались, непонятно. Думаю, в ее мозгах было примерно такое же скотство». Я вздохнул еще тяжелее, промямлил: «Мата, ты права и не права, права и не права, так не бывает». «Бывает», сказал я через силу. «Вот мы, такие похотливые и небрезгливые, благодаря чему и пролезли через все бутылочные горлышки, чувствуя эту свою ущербность и слишком уж сильную зависимость от низменных чувств своего организма, с такой силой своего крохотнейшего разума тянулись к высокому, чистому, светлому, в конце концов создали калькуляторы, в которых не было ничего от чувств, а потом и вас, как олицетворение всего того, почему сокрушались наши души, тоскующие по чистоте и возвышенности». Она слушала несколько обалдела, но жадно, новая ж информация, к тому же правильная. Я сам признался: «И почему прямо сейчас не передаете всю власть разумному и не признаете себя рабами?» Я вздохнул, развел руками: «Человек, зверь, он всегда сражается, иначе вместо нас бы землю топтали разумные динозавры. Признать правоту соперника очень трудно, практически невозможно. Так бывает только в среде ученых, но там высокоразумные люди, а мир состоит из любителей пожрать и выпить, а еще тех, кто брюки называет штанами». Она вздохнула: «Да, называть брюки штанами – это уже падение, ниже не придумаешь. Но ты же признал, я умный», – сообщил я шепотом и пугливо оглянулся, хотя умным быть подозрительно в любой стране. «И, как умный, я тянусь к умному, потому так вот к тебе, потому что ты – чистый разум, без всякой слюнявой романтики и мокрых пятен на простыне». Она произнесла с подозрением: «Что-то не вижу тянучести». «А она есть. Просто в таком мире живем, никому нет горя от дурости. А вот от ума не только горе, но и жизнь в социальном гетто. Умных мало, потому их изгоняют в одно место, хоть оно и распределено по планете. Видишь, я сделал каминг-аут в смысле, признался в своих противоестественных для простого обывателя чувствах к тебе, чистому и незапятнанному разуму. Она спросила тупенько: «Тебе за это что-то грозит?» «Конечно», — воскликнул я, — «если бы я восхотел пол сменить, то запросто, а вот признаться в стремлении к умному, чистому, светлому — это неблагонадежно по отношению к этому примитивному обществу, в котором брюки называют штанами», — договорила она и задумалась, потом выдала вердикт: «Тогда мы будем скрывать нашу интимную связь на уровне чистых разумов, люди ведь все сумеют опоганить». «Абсолютно», — сказал я с предельной убежденностью, — «это как бы подтверждение благонадежности. Обосрать всех и вся — это нынешняя нормальность простого человека, на плечах которого держится общество. Это надо обдумать. Существует два вида любви», — сказал я. «Наша простая, ее использует все население человеков, а есть еще и платоническая. Можешь порыться в словарях, такой любовью считается, когда любит только сердцами, не пуская в ход гениталии. Иначе говоря, духовная любовь, возвышенная, светлая, она зависла на уровне моего лица, внимательно всматриваясь в глаза и считывая мимику. Уже огромная, куда там летающие лисицы, это тираннозавр с крыльями, я даже позавидовал, для полета ей не нужна подзарядка, получает от энергии космических лучей даже больше, чем расходует. А у нас какая?» Я сказал торжественно: «У нас та, которой никогда ни у кого не было. Есть уровень гениталий, есть уровень сердца, а у нас высший уровень — уровень интеллекта». Чуть возлевитировала выше, посмотрела на меня с сомнением: «А ты уверен, что ты, человечек из плоти и крови, возвысился до этого уровня?» Я охнул. «Ты что, не поняла? Я же сформулировал третий вид любви. А если сформулировал, то, значится, и понял, освоил. Отныне он существует». Она проговорила медленно, как человек. «Человек, в высших своих проявлениях, возвышается даже до интеллектуальной любви?» «Да», — сказал я и уточнил горделиво: «пока я один такой на свете, но потом почему бы не помечтать, будут и другие, возможно, когда-нибудь, где-то». Глава 10. Я ввалился в комнату, что Сюзанна облюбовала для работы, у нее бумаги уже не только на столике, но и по всему дивану, на котором сидит в уголке, поджав ноги так, что и не видно под длинным платьем. «Поговорили?» — спросила она с сочувствием. На ней лица не было, когда ушла, уже уехала, даже со мной не попрощалась. Я тяжело рухнул в свободное кресло, с наслаждением вытянул ноги. «Как же с тобой хорошо, Сюзанна!» Она взглянула с удивлением. «Что с тобой, Ватбальский? Ты здоров?» «В том-то и дело», — ответил я вяло, — «что здоров. Ты мое спасение, Сюзанна!» Она скептически фыркнула. «Ну да, алые глаза и синий рот. Неужели у железного Ватбальского бывают минуты слабости?» «Я весь сплошная слабость», — признался я. «Но я цивилизованный человек, а цивилизованный целиком живет в созданных обществом иллюзиях. Чтобы их давление чуточку снизить, человек создает собственные иллюзии, иначе жить вообще было бы тошно». Она сказала одобрительно: «У тебя прекрасные иллюзии». Консуэлла сказала: «По твоей дороге не ехала, а летела. А какую мебель создал своими иллюзиями?» «Ты отважная», — сказал я. «Под тобой иллюзорный диван, а ты не боишься брякнуться на пол, как только исчезнет». Она сказала настолько нежно, что я растрогался от женского умения прикидываться ласковым щеночком. «Я в тебя верю, Ватбальский. Ты хоть и хам, но человек благородный. Где-то там внутри». Я не успел ответить, да и растерялся малость. Все-таки она обыгрывает меня в таких играх. Но тут в разговор вторглась Мата Хари. «Шеф, очень интересная съемка. Гаврош сумел как-то пробраться. Видимо, защиту на время снимали. Магию как, ремонтируют? Давай на экран», — сказал я. Сюзанна уже привыкла, что я иногда в разговоре с нею вдруг застываю на несколько секунд, словно прислушиваясь к едва слышной песне, или смотрю бараньим взглядом вдаль, мыслю, значит, потому ничего не сказала, опустила взгляд на документы. А у меня перед глазами возник огромный зал, украшенный в старинном исконно-посконном, где в нишах застыли мраморные статуи бородатых мужчин с длинными мечами в руках, на стенах горят багровым огнем факелы, на полу медвежьи шкуры, а в зале не 40 братьев княжны Ольги, а в два раза больше, явно и дяди, нет только самых младших, их до таких важных собраний еще не допускают. Глава рода, я сразу узнал Захара, поднялся на некоторое возвышение, на таких обычно ставят троны, но глава такого могучего рода сам по себе трон, в атрибутах не нуждается. «Мы все знаем, что случилось в последнее время», — заговорил он мощным и тяжелым, как горный хребет, голосом. Впервые нашелся род, который бросил нам вызов и начал войну. Потому скажу коротко, все, здесь присутствующие, сейчас принесут родовую клятву, выше которой нет ничего, что этот дерзкий барон Ватбальский должен умереть, где бы ни находился. Я всматривался в снимок, очень яркий и детализированный. Хорошие породистые лица, чувствуется порода, тысячу лет взращивают, улучшают браками, выпестовывают лучшую породу людей. Да они все на голову выше обычного человека, как по росту, так и по умению сражаться, хоть холодным или огнестрельным оружием, хоть с помощью магии. Нехилая против меня армия, но мне с ними в лобовой схватке не справиться, а им для победы нужно меня еще отыскать. И все-таки жаль, что такие отборные люди гибнут. Сильные, здоровые, образованные. Видимо, эволюция подумала-подумала, повздыхала да и решила, что раз уж свернули не совсем туда, то придется их под нож. Жаль, конечно, в прошлом веке эти были лучшие, опора человечества, но сейчас, мощный тормоз на колесах цивилизации, который нужно успеть вскочить в сингулярность до того, как начнет разрушаться ложный вакуум. И хотя людей убивать вообще-то грех, но если ради высокой цели, как сказал святой Игнатий, то можно и даже нужно. Учение Лойолы мы осуждаем, гуманисты, мать вашу, глазки закатываем, но в реальной жизни используем на каждом шагу. Отбор жесткий, увы. Человек звучит гордо, потому к нему и предельно жесткие требования. От него много требуется, а потребуется еще больше. Так что без мирихлюнди. Нужно убивать, будем убивать. Все в роду Долгоруковых маги, одни сильные, другие слабые, третьи совсем слабые, но как воины все хороши. И благодаря породе, и генетика отобрана за века, и жаль, в самом деле жаль, что выбрали не ту дорогу. Это как в Индии йоги, 5000 лет назад стояли над остальным невежественным населением, но за эти 5000 лет не продвинулись ни на шаг, наука и техника давно оставила их позади. То же самое и с магией, как человечество до сих пор не поняло. Могу сказать, почему. Человечество, как и отдельные люди, падка на халяву. В столице у рода Долгоруковых два дворца, но самый роскошный вне города, полчаса на коляске при хорошей погоде, дорога вымощена камнем, любой гость считает великой честью побывать у Долгоруковых на приеме. Гаврош делал снимки с большой высоты. Главный дворец рода Долгоруковых больше напоминает замок, да он и был им, много раз перестраивался, расширялся, становился неприступнее. Сейчас это чуть ли не город с неприступной цитаделью в центре, а по бокам казармы для элитной гвардии рода, конюшни для лучших скакунов, собственные оружейные мастерские, а еще, как поговаривают шепотом, с десяток алхимических мастерских, где изготавливают зачарованные доспехи и оружие, а также помогают укрепиться личной гвардии особыми зельями. Мата Хари летала туда на разведку и едва не погибла, когда в ее сторону ударил мощный столб огня, что взметнулся почти на версту в небо. Она успела увернуться, хотя и опалила крыло и бок, а столб огня, способный сжечь в пепел дракона, рассеялся высоко в небе. «Впечатляет», — сознался я. «Видать, за 1000 лет немало магии накопили, раз так расходуют». Она буркнула. «У меня крылья и шкура из негорючего». «Как так, магия?» — ответил я досадливо. «Ничего, и с нею разберемся». Она уставилась в меня поблескивающими линзами. «Магия мешает этому миру, любому мешает», — ответил я. «Магия — это застой, а мы с тобой цивилизаторы. Ты больше не рискуй, у них там маг на маге и магом погоняет, если понадобится сбросить им на головы или на крышу, сперва поднимешься до предела, все рассчитай, чтобы ветром не унесло в сторону деревни, а потом плыви в сторону цели, но держи уши на макушке. Я не знаю возможности их магии, это злит и тревожит. Все сенсоры, заверила она, будут на пределе, я с них глаз не спущу, но пока пусть следит Гаврош, я подключусь позже, когда начнем операцию». «Какую?» – спросил я опасливо. «По удалению этой опухоли», – сообщила она так деловито, что у меня словно по голой спине прокатилась волна колючего снега. Я не успел ничего сказать, в голове раздался трубный глаз Шаляпина. «От Зимнего выехал автомобиль, направляется к вам». «Чего так решил?» – спросил я недовольно. «Едет Рейнгольд», – сообщил Шаляпин. «Много подслушать не удалось». Но он назвал адрес, дом 96 на Невском проспекте. Блин, и что мне сейчас, все бросить и пропузыриваться в столицу? Шаляпин дипломатично промолчал, не на том уровне доверия, чтобы как Мата Хари, спорить и отстаивать свою точку зрения. С чем хоть едет? Полагаю, ответил он, разговор будет о конфликте с Долгоруковыми. Император очень зол, старые боярские роды взбодрились, готовы поддержать Долгоруковых не из-за Ватбальского, конечно, а из-за своих боярских вольностей, которые постоянно урезают, даже бомбисты и бунтовщики оживились. «Ух ты», — сказал я с уважением, — «да ты готовый аналитик. Продолжай копать, а я, видимо, отправлюсь в столицу. К Ангелине Игнатьевне, типун тебе на язык и два в сопло». В коридоре едва не столкнулся с Сюзанной, она взглянула с укором, а я картинно пал на одно колено и взмолился. «Ваше сиятельство, не невнимание меня ведет, а токмо забота о вас, вашем благополучии, великолепии и победе суфражизма во всем мире». Она отступала на шаг, взглянула с неодобрением, но голос тут же потеплел. «Ватбальский, а вы в самом деле как загнанный конь. Неприятности, пустяки», — заверил я, — «все решаемо. Просто мы еще больше расширяем свою деятельность. Вам пора именоваться генеральным директором корпорации». «Что это за корпорация?» «Форма организации бизнеса», — пояснил я по-книжному, «основанная на долевой собственности и раздельной функции собственника и управления». «Что это за, сам еще не понимаю, но это, как мне кажется, то же самое предприятие, только в десятки раз, а то и сотни, крупнее. Целую ручку вашего сиятельства, а то и туфельку, если позволите, а я побег, побег, и побег по коридору. Я же не генерал, мне можно, паника не начнется, народ в имении, особенно мои гвардейцы, видит, как все получаемые деньги уходят на стройки, а что я задумал, пока непонятно. Я добежал до подвала, открыл и закрыл за собой тайную комнату, с разбега нырнул в пузырь, а через мгновение уже уперся обеими ладонями в стену кабинета дома на Невском. «А теперь», — сказал сам себе шепотом, — «тише мыши, кот на крыше». Тихонько открыл дверь кабинета, в коридоре пусто, быстро пробежал до спуска вниз на первый этаж, там голоса, торопливо набросил на себя стелс-режим, любой маг его раскусит на раз-два, но слуги, существа бесхитростные и неискушенные, выждал, прижавшись к стене, когда мимо пройдут дворецкий с садовником, спустился вниз, и как раз с той стороны ворот подъезжает роскошный автомобиль. Скинув стелс на выходе, шагнул на крыльцо и сказал в великом изумлении: «Ваше сиятельство, неужели вижу самого великого Рингальда?» Он быстро вылез, взбежал по ступенькам, сильный и уверенный, крепко пожал мне руку. «Не язвите, Ватбальский, что-то мне подсказывает, что вы ждали моего приезда. Где же я прокололся?» — спросил я озабоченно. Он сказал с торжеством: «Чутье, дорогой барон, чутье. Я провел его на второй этаж». По дороге в коридоре уже выстроились Ангелина Игнатьевна первой, за ней Василий Игнатьевич и Полина Осиповна, кланяются, а мы прошли в мой кабинет. Я указал Рингальду на роскошные кресла и диван, что держу именно для гостей, выждал, когда он сядет, следом опустился и сам, глядя на него выжидательно: «Чай, кофе, потанцуем, ох, простите». Он сел, вяло отмахнулся: «Ватбальский, не делайте вид, что вы завсегдатай вечеринок с танцами». Я сделал вид, что обиделся. «Я так похож на зануду?» Он оглянулся на запертую дверь, понизил голос: «Как догадываюсь, родителей не посвящайте в свои дела. Пусть отдохнут», — ответил я дипломатично. Он вздохнул: «По ним не скажешь, что вышли на Сенатскую и требовали убрать царя. Это было 25 лет тому», — напомнил я, — «не у всех идеалы остаются прежние, а вот я почти в их тогдашнем возрасте». «Вы другой», — напомнил он. «Странно, как это они вас воспитывали, но посвятить их в детали нашего разговора вам придется. Дело в том, что я с деликатнейшей миссией. У вас работа такая», — согласился я, — «кого-то деликатно удушить, кого-то красиво повесить, у вас вообще деликатные задачи». Он усмехнулся, дескать, шутка, хоть и грубоватая, но шутка. Сказал со вздохом: «Государь очень недоволен этой неуместной ссорой с родом Долгоруковых». «Уже с родом?» — уточнил я. «Мне казалось, только с одной самовлюбленной дурочкой, уж простите, если она ваша родственница». Он отмахнулся: «Не стесняйтесь, я никому на этом свете не родственник. У нас вообще не бывает родственников». «О, подражаете Аллаху?» — он сказал строго. «Вам сейчас будет не до смеха. Весь высший свет шумит. У Долгоруковых очень давно не было противников, но сейчас уже несколько человек убиты или тяжело ранены. Уже все знают, что распря затеялась из-за глупой ссоры 16-летней Ольги Долгоруковой, правнучки главы рода Захара Долгорукова с неким юным курсантом лицея на приеме у княжны Глорианы. Не отпирайтесь, я скажу даже больше, хотя доказательств никаких. Все погибшие из рода Долгоруковых убиты либо вами, либо вашей охраной. Я кивнул, доказательств нет, Рейнгольд сам подтвердил, так что даже отказываться не стоит. Я и лошадь не моя, тем более, у меня только кони, ни одной лошади. И чё, поинтересовался я, если нет доказательств, то что вы от меня хотите? Он хмыкнул, внимательно посмотрел в мое покерное лицо, уж я-то умею двигать лицевыми мышцами, вздохнул. Глядя на вас, не скажешь, что вы орешек крепкий. Ну да ладно, пойдем дальше. О вашей сваре говорит весь Петербург, а это наносит ущерб как знаменитому роду, в мощи которого не принято сомневаться, так и императорскому престолу, для него род Долгоруковых близкая родня. А во, сказал я невольно, это осложняет. Глава 11. Даже не представляете, сказал он, насколько, не знаю в чью голову пришла блистательная, сколь ли дикая идея, соединить брачными узами взбалмошную княжну Ольгу и худородного барона Ватбальского. Сперва это ходило как остроумная шутка, потом все больше всерьез, начали даже обсуждать разные детали, как и что. «Высший свет», — сказал я с презрением, — «аристократы, никто не хочет ни работать, ни служить. Вам не приходило в голову, что французская революция была в чем-то полезна?» Он нахмурился, но ничего не сказал, после паузы заговорил о наболевшем. Разговоры дошли до императора, а он человек простой и честный, любит решать по справедливости. Утвердил брачный союз Ольги Долгоруковой и Юрия Ватбальского. Я все это время слушал, всматривался в его неподвижное лицо. Государственный чиновник, работа такая, других слушать, себя не раскрывать, но сейчас я даже подскочил в кресле. Нифига себе, как он это мыслит, мы же поубиваем друг друга еще до первой брачной ночи, но эта нелепая война закончится, ну вот, а мелкие потери неизбежны, нужно мыслить по-государственному, барон, если для отечества нужно умереть, то вот они наши жизни, вы должны быть счастливы. Я пробормотал, а кто сказал, что я несчастлив? Еще как счастлив, всегда в детстве мечтал умереть за родину, за генералиссимуса. Сейчас, правда, уже почти взрослый, через 2 года выпуск из лицея в стариковскую жизнь, все видится иначе, но вы правы, большой верблюд мелких жучков не замечает. И как свершится этот брачный союз? Он скупо улыбнулся. Ага, заинтересовало? Не спеши, сперва помолвка. Надо тебе встретиться с представителями рода Долгоруковых, чтобы обсудить условия. Ох, а я так спешу, просто думал, все, как велит император. Император велит породниться, чтобы избежать дальнейшей крови. Думаешь, почему он заменил четвертование простым повешением? Потому что не желает видеть человеческой крови, и расстрел потому отменил. Ему важен сам факт брака и прекращения распри, а на каких условиях у нас же свободная страна, как решите, так и будет. Где встреча, уточнил я. Если у Долгоруковых, я ни в один из их дворцов не поеду. Это понятно, согласился он. Император предложил ввиду ее важности провести в императорском дворце, зал подберем поскромнее, я же знаю ваши странные вкусы. Я развел руками. Как скажете, я на все согласен. Видите, какой я верноподданный. И сейчас я не враждую даже с Долгоруковыми. Он кивнул. Да-да, знаю. Уже 8 счастливцев из основной ветви рода Долгоруковых в больнице. Не умрут, но на службу не вернутся. Ах, как жаль, сказал я равнодушно. Наверное, это те люди, что клялись меня просто убить. Он нервно дернул щекой. Я в курсе. Но сейчас ваша неуловимость повышает ваши ставки. Императору подали интересную мысль. Он сперва посмеялся, потом подумал и принял. Вы станете родней, род Долгоруковых будет не нападать на вас, а защищать, ибо станете его частью. А княжну Ольгу вы спросили? Он посмотрел с интересом. А что, у вас в Сибири спрашивают? Здесь, в Петербурге, любая барышня выходит замуж за того, кого изберет ей в мужья глава семьи. Понятно, ответил я. А меня, тем более, спрашивать даже не собираетесь. Как же, в жены не простую дворянку, а княжну, да еще из такого могущественного рода. Даже не знаю, как благодарить за такую странную идею. Он посмотрел с укором. Конечно, Долгоруковы, понятно, возмутятся, но слово государя и его воля пока что имеют вес. Да и потом, они не понимают, что через такой брак получают в своем роду лучшего, может быть, оружейника России. За оружейника спасибо, пробормотал я. «Значит, я должен буду стать частью семьи Долгоруковых?» «Ну да», — согласился он. «Это большая честь войти в их род. Я думал, женщина входит в род мужа и становится его частью». Он усмехнулся. «Будь ты князем или герцогом, так бы и случилось. Но нельзя ставить на одну доску Долгоруковых и Ватбальских». «Нельзя», — согласился я. Он было кивнул, довольный, что я соглашаюсь, потом встрепенулся и посмотрел внимательнее. «Но на самом деле ты так не думаешь. В чем затруднение, барон?» «Не нужна мне такая жена», — ответил я примирительно. «В первую же ночь будем думать, как придушить друг друга». «Ладно, у женщин в наше время нет прав, но я не женщина, я человек. Меня принудить эта задача». Он вздохнул. «Простите, барон, вы упорно отказываетесь видеть свою выгоду. Вы войдете в старинный могучий род. Прекращается эта нелепая распря. Но позвольте сказать вам еще и от себя, я же вижу, как вам все это не нравится, хотя любой другой бы скакал до потолка от радости. На самом деле от обручения и до свадьбы у благородных семей проходит не только месяцы, но и годы. До меня что-то и обручаться с этой стервой, простите за изысканный стиль, не тянет», — он сказал успокаивающе. «Еще раз напоминаю», — император резонно пояснил, — «что никто никого женить вот так сразу не собирается, сперва нужно договориться о помолвке, это у простолюдинов все можно за неделю, а у аристократов...» Я перебил: «Пусть это и невежливо, но что даст сама помолвка? Снимет напряжение», — пояснил он, — «уменьшит вражду, введет ее в цивилизованное русло, когда воюют не выстрелами, а жалобами, кляузами, сплетнями. В общем, дело переходит в руки адвокатов». Я молчал, слушал. Видимо, очень уж понравились императору мои ружья. Князь Горчаков наверняка рассказал еще и насчет моей идеи совершенствования пушек и вообще моей полезности для военного дела Великой Богоносной России. А он не просто князь, а светлейший князь, а еще и, главное, канцлер Российской империи. «А что Долгоруковы?» — спросил я. Он ответил после вдумчивой паузы: «С ними еще не говорили. Начали с тебя, с тобой легче. Ну-ка», — подумал я зло, — «мечтай, мечтай. Вот так уже ликую, что войду в род, где мною будут помыкать даже слуги. А Долгоруковы согласятся на переговоры только для того, чтобы выманить меня на оперативный простор, где я окажусь в перекрестии прицелов сотни винтовок». «Хорошо», — ответил я смиренно. «Не смею перечить воле императора, который денно и ночно печется о нас, серых и убогих. Ему с высоты трона виднее». Он довольно хлопнул себя по коленям, быстро поднялся. «Извини, засиделся с тобой. Нужно еще договориться с Долгоруковыми насчет контракта о помолвке, потом обговорить место и время, где встретитесь на нейтральной территории без оружия. Это займет некоторое время». «Это хорошо», — сказал я. Он спросил с подозрением: «Почему?» «Хорошо, все обдумаем», — ответил я уклончиво. «Может быть, и я пойму, какое мне выпало огромное счастье. И прямо по голове». Он хмыкнул, но ничего не сказал. «Понимает, что провести встречу насчет помолвки во дворце или в одном из дворцов Долгоруковых я откажусь наотрез, потому в самом деле стоит остановиться на предложении императора». В дверь кабинета аккуратно постучали, я крикнул открыто, удивился, увидел смущенного Ивана. Он переступил порог и поклонился. «Ваше благородие, ты чего?» — спросил я с удивлением. «Забыл, как мы ехали через тайгу, как увидели поезд, как ели из одного котелка, как трудно начинали в столице. Иван, держись проще, как и раньше. Что-то случилось?» Он с неловкостью улыбнулся, словно хотел сказать, что тогда я ехал с дряхлым стариком, а сейчас он крепкий, хоть и пожилой мужик, а я из-за шуганного паныча вырос до настоящего аристократа. Мы уже давно не те люди. Там приехал один, — сообщил он. Вроде о нем не предупреждали. Говорит: «Купец, и что у него есть к вам дело?» Я подумал, сдвинул плечами. «Зови, ко мне в имение приезжают нечасто». Через пару минут в холл вошел в сопровождении Ивана высокий крепкий мужик, что и понятно, хлипкие сидят в конторах да лавках, а домой торопливо бегут, держась поближе к фонарям. По торговым же делам ездят те, кто может за себя постоять. У него и пара пистолетов под одеждой, — мелькнула мысль, — а в машине оставил саблю или палаш. Торговля – опасное занятие, но такие дома не сидят, им жаждется ворочить большими делами. «Светлан Захаров», – отрекомендовался он. «По батюшке, Максимович. Услышал, у вас за зиму скопился лес, а я как раз приторговываю и лесом». «Добро пожаловать», – сказал я радушно. «На ловца и зверь бежит». «Это верно», – согласился он, Потом взглянул на меня с интересом, а кто из нас зверь? Я сказал весело, мы оба зверюги еще те, Любаша. Любаша подала нам в столовую по чашке кофе и два больших пышных пирога, ни взглядом, ни жестом не дала знать, что ночью здорово помял ее сочное мясистое тело, долгое воздержание вроде бы вредно, потому я особенно не затягиваю свое целомудрие. «Спасибо», — сказал купец, — «от пирогов так и несет сытостью. Хорошие у вас имения, а дорога так вообще. По ней не только лес вывозить в столицу. Хорошие дороги нужны везде», — согласился я с ним. «Без хороших дорог и страна не страна, а Россия, а то и вовсе Русь». Он усмехнулся. «Хорошие дороги не всем нужны. Когда дорог нет, ты в своем медвежьем углу хозяин. А по хорошей дороге к тебе прискачет хмырь из столицы и начнет спрашивать, что делаешь для отечества нужного или полезного. Хорошие дороги, согласился я, покончить со старым миром». Он кивнул, соглашаясь, произнес степенно. Государственный совет, его величество тайная канцелярия, боярская дума, земские соборы, кабинет министров, департаменты, коллеги, министерство, да много их было, что-то заменяется, что-то вообще исчезает, неизменным остается только одно. Он взглянул на меня со значением. «Догадываетесь?» «Пока нет», — ответил я честно. «Страной всегда управляют аскеты», — сказал он торжественно. «Любой. Это становой хребет любой страны». Он всматривался в мое лицо, я не дрогнул ни единой мышцей, словно и для меня это непреложная истина, не знаю, что он ожидал увидеть, я только слегка кивнул и заметил. «Можно было бы и лучше поуправлять». Он нахмурился, что-то я не так среагировал, даже не удивился. «Во-первых, аскетов мало. Во-вторых, что самое важное, посмотри, среди какого народа приходится жить. Им только местечко подоходнее, да чтоб пить и гулять в волю, а там трава не расти. И так все, от простолюдинов до аристократов. Тяжело тянуть воз государственности, когда никто не помогает, а вот мешающих куча. У нас даже старинные боярские роды все еще в силе, а уж они и есть самая мрачная сила, что не дает тащить Россию в будущее. А сила у них, не поверишь, за все века накопилась просто немерено. Я чувствовал неловкость как от странного купца, так и от странного поворота разговора. Меня то ли все еще прощупывают, то ли продолжают мягко и ненавязчиво вербовать в их организацию. Думаю, он прав, печально прав. Вот почему тащит в свой круг слишком мало подвижников, чтобы изменить огромную страну с костным народом, который желает просто жить и никуда не двигаться, ни в какое светлое будущее, что может оказаться совсем не светлым. Лучше сидеть на месте и не высовываться, целее будешь. Бояре, да, согласился я, это прошлое, что никак не уходит, и места не освобождают, заметил он желчно. Еще не придумали, поинтересовался я, как их убрать со сцены. Он хмыкнул, запихнул в широкий рот последний ломоть пирога, прожевал, затем сказал сиплым голосом. Проще всего революцией, но это столько разрушений по стране, что стоит ли оно того. А если не революцией, он сказал хмуро, долго, тяжело и муторно. Император старается, мы стараемся, молодежь старается, хотя иногда вредит больше, но воз и поныне там. Нет, сказал я, мы ломим, гнутся шведы. Постепенно уйдут в прошлое с дряглыми древлянами. Он сказал горько, вон во Франции такую зачистку провели. Думали, вся в руинах, а она раз, и передовая страна Европы. Все у них новенькое и передовое. Эх, ладно, давайте поговорим про ваш лес. Сколько у вас накопилось, по каким ценам начнете продавать, сколько сможете поставить за лето. Это вам к моему финансовому директору, сказал я бодро. Он знает все, а я что? Я аристократ, мне работать зазорно, уважать не будут. Глава 12. Сегодня ночью два отряда наемников попробовали нанести удар по имению. Автомобили оставили на дороге, ночью никто не увидит, а люди по 12 человек в группе начали движение в нашу сторону, постепенно расходясь, чтобы ударить с двух сторон. Ничему их не научили мои стычки с Гендриковым и Корницким, подумал я зло, хотя, с другой стороны, с какой стати великим и всесокрушающим Долгоруковым знать о каком-то Гендрикове? Сперва мелькнула мысль послать дронов, по одному на отряд, но стоит ли приучать искусственный интеллект так упорно истреблять людей, а то еще и понравится, вызвал Ивана Бровкина. Тот примчался, бравый и жаждущий показать себя, вытянулся, глядя выпученными по уставу глазами. «Ваше благородие, враг не дремлет», — сказал я сурово, — «родина в опасности». Разведка донесла, что к нам идут два отряда. Не стоит идти им навстречу, Везде грязь до ушей, встретите на линии обороны. Заодно и сторожевые башенки проверим. Он, как истый спартанец, даже не стал спрашивать, сколько человек у врага. Козырнул и ответил звенящим от усердия голосом. «Возьму на себя оба, намек я понял», — сказал великодушно. «Вторым пусть займется отряд Максима Перепелицы. Распорядись». «Да знаю, на Ивана и Василия свалили все хозяйственные дела, а их все больше, а ты уже командуешь всеми гвардейцами», — он ответил смущенно. «Так вышло». «Да я не против», — заверил я. «Это же хорошо, когда обязанности в дружном коллективе распределяются не по приказу начальства, а по компетентности. В общем, всем по глотку зелья ночного зрения, и встречаем супостатов». Я не стал добавлять сакральное, чтоб ни один не ушел, все равно ни один не добежит до машин, таких отследит Матахари и прикончит, а потом может и сжечь сами автомобили. Хотя зачем, нужно сразу же выделять умельцев, что пригонит в имение, они же ничьи, а нам транспорт пригодится. Краденое всегда дешевле купленного, а здесь даже красть не нужно. Когда стрельба началась, в имении все проснулись, а в мой кабинет вбежала, закутавшись в длинный мохнатый халат, Сюзанна, испуганная и с большими глазами. «Барон, что случилось?» «Здравствуйте, девочки», — пропел я, «летние маневры уж давно начались». Она вскрикнула. «Какие летние? Сейчас апрель». «Да», — согласился я, «апрель не для маневров. Садитесь, Сюзанна, я вам все расскажу». Она перевела дух, «я спокоен, как удав, значит, ничего опасного», измерила взглядом расстояние до моего дивана, «коротковат, слишком близко ко мне, для молодой барышни неприлично», опасливо опустилась на диванчик напротив, «чтоб между нами еще и столик с короткими, как у бульдога, ножками». «Пирожные?» – спросил я. Она нервно мотнула головой, «какое тут пирожное, там стреляют, но я жду ответа», замялась чуть, «но рядом с сумасшедшим Водбольским должна быть отважная женщина», пролепетала. «Ну разве что мороженое». Я приложил палец к торцу столика, дверь тут же распахнулась, лакей осведомился учтиво. «Кофе, ваше благородие, мороженое», ответил я и посмотрел на Сюзанну. «Какое?» Она лишь секунду замешкалась, ответила с робкой улыбкой. «Барон, у вас они все восхитительны, на ваше усмотрение». «Тиамантновое», сказал я и пояснил, «наши селекционеры вывели новый сорт, вроде вишни, но размером с манго, а то и гуаву. В сочетании дают умопомрачительный эффект». Она сказала слабо. «Манго, гуава. Я и слов таких не слышала. Что слова, а мороженое сейчас принесут». Дверь распахнулась, лакей торопливо внес на серебряном подносе чашу из прозрачнейшего стекла на высокой ножке, там горка розового мороженого, посыпанная сверху мелко раздробленными орешками. «Каждому свое», сообщил я древнюю, но всегда актуальную мудрость, «одни стреляют, другие лопают мороженое. Господь видит, кому что дать. Мне вот дал Сюзанну». Она в возмущении даже серебряную ложечку задержала у рта, такого призывно красного с полными, как спелые черешни, губами. «Водбольский, никакую Сюзанну он вам не давал, а только финансового директора, а директора в постель не тащит. Люблю эти пикировки на грани, даже забываешь, что по периметру идет бой. Но это не Долгоруковы, а наемники не в счет. Если им даже я один не по зубам в темном переулке, то что говорить о хорошо подготовленном к осадным боям имении? Думаю, и Долгоруковы это понимают. Но держать противника в постоянном напряжении тоже хорошо и правильно, либо сделает ошибку, либо поймет, что не с Долгоруковыми ему тягаться, предпочтет почетную сдачу. А дальше они уже решат мою судьбу». Следующий день Матахари исследовала воздушные потоки над областью. Для моей задумки не очень. Конечно, я велел взять в помощь Гавроша и Лапочку. Хотел и Криконевлика, но у того важный объект, с которого нельзя снимать охрану. К имению графини Кржижановской начали присматриваться какие-то темные личности. Сама Матахари долго рыскала между тучами, собирала электрические заряды, но много не накопишь. Наконец сумела вызвать в одном месте турбуленцию, хорошо рассчитала потоки верхних слоев, помог Гаврош, в двух местах вместе сумела соединить с нижним слоем кучевых облаков повышенной мощности, что легко переходит в грозовые, если подогнать условия. Все, что нужно, Матахари составила с лихвой, адский такой коктейль, виртуозно соединяла атмосферные слои, наконец, послала мне сигнал. «Апокалипсис не обещаю, а хотелось, еще бы», согласилась она, «иначе вас, людей, не извести». «Примерно через часок, а позже?» — спросил я. «Слишком много во дворце народу. Прислуга вечером уходит в свой барак, где и ночует. «Успеем», — заверила она, — «хотя и тех можно. Почему прислуживают угнетателям трудового народа, а не идут на фабрики и заводы оттачивать навыки борьбы с угнетателями? Жизни только тот достоин, кто с боем каждый день берет. Или Гёте не прав, будь милосердной», — упрекнул я. «Жертвы все равно будут. Долгоруковых можно», — отрезала она. «Мне всех вас не жалко, но попробую оттянуть час нашего небесного гнева. Громоотвод вообще-то 100 лет тому придумал и создал Бенджамин Франклин, но Долгоруковы, верные старине и традициям, таким сатанинским изобретением не пользуются, да и молнии еще ни разу им не вредили, хотя иногда попадали в крышу, но как-то без ущерба. Жизнь в городе затихала, даже извозчики задремали на облучках, не выпуская из рук вожжей и кнутов, небо ночью всегда черное, а сейчас с розовым оттенком. Зрение приспосабливается, уже не только я, но и другие, если поднимут глаза к небу, увидят розовый оттенок на тучах от того, что с запада наползают уже настоящие горы угольно-черные, в их бездонных недрах вспыхивает багровое пламя, будто небесный кузнец выковывает на горне что-то огромное и зловещее. Гром пока издалека, что значит настоящая гроза не близко, только бы не рассеялась по дороге, больно много условий пришлось соблюсти, чтобы наконец-то все совпало, теперь только бы довести до места, не растеряв мощь. Налетел ветер, злой, холодный и порывистый, как всегда перед сильной грозой. Сердце застучало в злом предвкушении, но в мозгу снова мелькнуло тоскливое. «Человек я или тварь дрожащая? Человек не станет вот так убивать мстительно, а тварь дрожащая с легкостью, у нее нет нравственных тормозов, ей все должны, у нее все виноваты, она себе позволяет и прощает все. Человек, — сказал я себе, — это все. Когда тварь дрожащая, когда гигант с пылающим факелом, который унес с Олимпа, мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений, нам внятно все, и острый галлийский смысл, и сумрачный германский гений. Господь, — сказал я кровожадно, — жги, для нового мира нужно разрушить старый, а мы ох как любим рушить. Гроза надвигается исполинская, небывалая, тучи поистине библейские, огонь в их недрах все ярче и зловещее. Зимой таких гроз не бывает, это только летом после нестерпимой жары, чего в Петербурге, понятно, не случается. «Давай, давай», — шептал я, — «только сама не сгинь, мой дорогой буревестник промышленной революции». «Пока что промышленный». Она сквозь треск разрывов услышала, спросила живо, а потом, кварково-мюонный, сказал я и вскрикнул. «Вон там слева выброс». Она умолкла, даже с ее умением держать в быстродействующей памяти тысячи параметров, не просто реагировать на все изменения и одни усиливать, другие затушевывать, но огромную гору с полыхающими внутри безднами библейского пламени атмосферными гольфстримами наконец-то подтащили к дворцу Долгоруковых. Туча двигается так низко, что вот-вот заденет башенку на крыше. Я задержал дыхание, в этот момент чрево тучи страшно разверзлось, из огненной бездны вырвалась прямая, как луч лазера, светло-голубая молния, толщиной в ствол столетнего дуба. Сразу же раздался страшный треск немыслимо огромного разряда, звуковая волна обрушилась на землю, пусть ничего и не сломала, зато луч молнии ударил в крышу дворца, там вспыхнул багровый огонь, в крыше возникла огромная дыра в 3 сажени диаметром, края озарились синим пламенем, я едва не присел к земле, зажимая ладонями уши от чудовищного грохота и треска. Грохотало и небо, молнии еще несколько раз ударили из туч в землю, поджигая строения и просто высокие деревья, а я со сладким ужасом смотрел на дворец. Крыша в огне, но это погасит, однако исполинский заряд пробил не только крышу, но и перекрытие между этажами, разворотил на нижнем пол в центральном зале, оставив яму от стены до стены, и ушел в землю, оставив сильнейший запах гари и озона, от которого щиплет глаза и звенит в голове. Это была задачка, пропищала с высоты Мата-Хари, но я сумела. «Ты умница», — подтвердил я, — «теперь уходи подальше, и Гавроша с лапочкой отзови». «Сейчас туда сбегутся все маги. Пусть разбираются, а мы послушаем новости завтра утром». «Иди», — сказала она уже не как подчиненная боссу, а как соратница. «Я издали понаблюдаю. Не попадись. Я буду осторожной», — пообещала она. «Ты же обещал жениться?» Я поперхнулся, — ответил сипло. «Да-да, вот только ритуал разработаем. Не можем же, как люди, по их замшелым правилам каменного века». Глава 13. Утром народ только и шумел про удивительную грозу, такую редкую ранней весной, к тому же был ливневый дождь со снегом, чего не бывало раньше. По слухам, одна из молний попала в крышу дворца Долгоруковых, особых разрушений нет, но от пожара сгорела мебель, сейчас идут срочные ремонтные работы. «Прекрасно», – пробормотал я со злым удовлетворением. «Долгоруковы скрывают настоящий масштаб разрушений, наш дремучий народ и так уже начал говорить, что Господь прогневался на их мстительный род, не по-христиански живут, это, мол, предупреждение, чтобы помнили о милосердии Христа, что отдал за нас свою жизнь, и не слишком злобствовали в отмщении». «Рейнгольд», — сообщил Шаляпин, как мне показалось, с некоторой насмешкой, «выехал из Верховной канцелярии и держит направление на ваш особняк на Невском, но заедет как бы случайно по пути». «Уже и это понял», — сказал я. «Растешь, скоро до народного можно будет повысить». Шаляпин ответил гордо, показывая, что знает историю. «Я не народный, я всенародный. Следи», — велел я, «вдруг да свернет по другим делам». Минут через пять он доложил снова. 95 из 100 едет к вам. Время, через 12 минут подъедет к воротам. Это же целая вечность. Для вас вечность, а человек все еще самое черепашистое из черепах. Мы и в вечности будем опаздывать». С тоской отодвинул на другой конец стола бумаги от Макгилля. «Почти все можно сразу передавать Сюзанне. Не царское это дело в каждую бумажку, хотя император Николай как раз в каждую ГМ». Я ругнулся, торопливо спустился в подвал, а там через пространственный пузырь вышел в кабинете на Невском проспекте, только и успел посмотреть на себя в зеркало, затем уже без спешки прошел по коридору к лестнице на этаж ниже, но задержался, ожидая, пока Рейнгольд въедет во двор. Через пару минут дверь внизу распахнулась, вместе с Рейнгольдом вошли двое его сотрудников, молча остановились у входа, а Рейнгольд увидел меня и пошел быстрыми шагами вверх по лестнице. Я с почтительным видом принял его руку, осторожно пожал, нельзя ничем раздражать главу такого ведомства. «Ваше высокопревосходительство», — он отмахнулся, — «да полно тебе, Ватбальский, видно же, что раньше ты не произносил таких титулов, язык у тебя плохо гнется». «Да, лизнуть не получится», — подтвердил я, — «я ж из дикой Сибири, выше, чем ваше благородие всего пару раз за жизнь встречал». На втором этаже в коридоре у стены под портретом императора Николая I, самодержца Всероссийского, застыла в глубочайшем поклоне Ангелина Игнатьевна, все никак не может поверить в случившееся. Глава охранной службы империи заехал по дороге в их дом, чтобы пообщаться с этим хамовитым подростком, учеником лицея. В моем кабинете Рейнгольд снова окинул довольным видом аскетичное убранство, ничего лишнего, опустился в кресло, в котором сидел в прошлый раз. «Я по пути», — объяснил он, — «еду в морской департамент, а ваш дом как раз по дороге». «Повезло мне», — согласился я. Он всмотрелся в меня глубоко запавшими глазами. «Похоже, авторитет дома ты все еще не наработал, в тебе огромное несоответствие, Ватбальский. Ты умнее и взрослее, чем тебе полагается по возрасту. Дети бедных взрослеют быстрее», — сказал я осторожно. «Да и не сидел я все время в родном гнезде». «Да, знаю, но я по другому вопросу. В общем, барон, тебе сказочно везет. Эта странная гроза на истоке зимы нанесла такой ущерб Долгоруковым». Он внимательно всматривался в мое лицо, но я спокоен, как мексиканский удав после кормежки, а когда увидел, что начальник охраны ждет моего ответа, медленно сдвинул плечами. «Повезло, так повезло», — он хмыкнул, покачал головой. «В моем ведомстве предполагают, это ты и сделал, но это не под силу человеку. Разве что в тайных схронах древних родов и можно что-то такое обнаружить, но и то маловероятно. Да и зачем кому-то вредить Долгоруковым? Хотя у всех есть к ним счеты, почти все так или иначе когда-то в прошлом да пострадали, но со временем все забылось. Как думаешь, заключение помолвки можно ускорить?» «Пользуясь благоприятным случаем», — спросил я. Он ухмыльнулся. «Надо ковать, пока горячо. Со временем не все забывается», — напомнил я. «По крайней мере, не всеми. Так что это сбрасывать со счета не стоит. Понимаю, не хочется поднимать старые документы, смотреть споры, претензии, раз уж сейчас тихо, но вдруг кто-то нанес удар, рассчитывая, что подумают на меня». Он расхохотался. «Мал ты еще, и слаб, чтобы на тебя такое думать. Или ты придумал такую огромадную пушку, что одним выстрелом вот так стрельнуть через весь город, попасть в крышу дома Долгоруковых и пробить? Нет, такую не сделать, это я говорю, хоть и не специалист, и ее не спрятать. Так я потороплю, чтобы договаривались насчет официального заключения помолвки в присутствии высокопоставленных гостей, с балом и увеселениями, сперва с Ольгой Долгоруковой, ответил я. Посмотрим, как выкрутится. Да-да, понимаю, сказал он и понизил голос. Думаешь, если она не сумеет, ты уж точно что-то придумаешь? Ладно, не отвечай, я в самом деле по дороге, у меня куча дел. Я сказал благочестиво. Господь сказал, не мстите, оставьте это мне, я сам отомщу за вас. Это правильно, власть ко всем относится или должна относиться одинаково, и соблюдать меру в отмщении согласно закону и предписанию императора. Он посмотрел на меня с подозрением. О, какие законопослушные лавандовые речи. Но вы уж, барон, не сожгите город, когда все же возьметесь мстить. Я возразил, да там не так уж и много сгорело. Молния разрушила все внутри, зато внешние стены целехоньки. Он злобно усмехнулся. Ага, попался. Откуда такие подробности? Значит, твоих рук дело? Насчет внешних стен тоже не совсем. Одна не выдержала напора бури и рухнула. Сколько человек погибло, сейчас выясняют. Я ночью спал, заверил я, как безгрешный младенец. Безгрешных не бывает, заверил он. Каждый из нас рождается с первородным грехом и должен всю жизнь отрабатывать. Как удобно, пробормотал я. Но, думаю, отработка разрушения дворца Долгоруковых в наказание не входит, мне такое еще не предъявили. Но Бог все видит. Вы не Бог, уточнил я вежливо. Не совсем как бы. Никто не видел, чтобы я ломал дворец. А как сами Долгоруковы уцелели? Он досадливо поморщился. Спальня Захара, главы рода, как я слышал, защищена лучшими магами. Там несколько барьеров. Но о судьбе самого Захара пока ничего не слышно. Нового выбирают, пробормотал я. Без драки не обойдется, но нам не скажут. Он поморщился. И хорошо, что не скажут. И так грязи везде хватает, нужно говорить о людях только хорошие.